Я медленно положил фотографию на стол. Горди встал. «Ну, я понимаю, вы несколько взволнованы», — он ощерил желтые зубы. «Вам, наверное, нужно все обдумать и поговорить с женой. Эту печальную историю вы легко могли бы уладить. Прежде чем передать эту любопытную кассету с пленкой капитану Шульцу, я могу просто вырезать из нее ту часть, где фигурирует ваша супруга. Вот мое предложение. Дайте мне 20 000, и я отдам вам этот кусок пленки. Учитывая ваше положение, это не такие уж большие деньги. Итак, я предложил бы вам завтра вечером явиться ко мне с наличными. Я живу в домике недалеко от вас, номер 189. Он нагнулся и посмотрел на меня в упор. Глаза холодные, как лед, зубы оскалены, словно у рычащей собаки. «Значит, завтра вечером. И, пожалуйста, с деньгами». Он вышел из кабинета. Я сидел и смотрел на красивое лицо Линды, на то, как она совершает эту гадость, и понимал, что у меня нет выхода, и что я должен спасти ее от преследования. Но как? Я всегда говорил, что если кто-то попытается меня шантажировать, я немедленно обращусь в полицию. Это единственный возможный в такой ситуации образ действий. Но, к сожалению, я не мог обратиться в ведомство Шульца как раз в тот момент, когда собирался атаковать его. Конечно, он немедленно набросится на Горди, но и Линде не даст пощады. Разве... Что, если убрать статью? Журнал пойдет в печать лишь через неделю. У меня масса резервного материала. Вот только Чендлер уже одобрил статью. Именно за ее идею он премировал меня 10 000 долларов и помог избавиться от долга. Пожалуй, я смог бы его убедить, что не хватает фактов, и нам грозит судебное преследование. В дверь постучали, и вошел Уолли Митфорд. «Стив, ты можешь посмотреть наброски для статьи о новом школьном здании? Мне хотелось побыть одному и спокойно поразмыслить, поэтому пришлось сделать усилие и сказать: «Конечно, садись». Уолли уселся и начал раскладывать на столе бумаги. Я спрятал фото Линды в ящик стола и выключил магнитофон. Уолли был коренастым, добродушным человеком, лет 40, с высоким лбом, редкими волосами, глазами, прячущимися за толстыми стеклами очков и бульдожьей челюстью. Из всех журналистов-детективов, а знал я многих, он был самым лучшим. Мы говорили о возведении нового школьного здания, которое городской совет поручил одной строительной фирме. Уолли подозревал, что смета завышена. Он переговорил кое с кем и выяснил, что по крайней мере две или три фирмы предлагали гораздо более выгодные условия. «Тут замешан Хэммонд», — сказал Уолли. «Как пить дать? Он с этого что-то имеет. Мы могли бы задать ему как следует? Как, по-твоему? Узнай у Вебера, что он может дать на него». Вебер руководил детективным бюро Чендлера. «Ладно», — он сделал себе пометку. «Слушай, Стив, у тебя все в порядке? По твоему виду можно сказать, что ты подхватил грипп». «Да нет, просто болит голова». Выдержав короткую паузу, я спросил: «Как ты думаешь, следует ли нам запускать эту статью о Шульце?» «Ты смеешься?» «Нет, я все обдумал. Мы можем нарваться на крупные неприятности. Я хочу сказать, что копы наверняка разозлятся, а это может быть чревато. Да ведь мы уже перебрали все это, когда планировали статью». Уолли ухмыльнулся. «Ты ее задумал, а я ее написал, значит, они возьмутся за нас обоих. Ну и что? Скажи на милость, что они могут сделать? Ни ты, ни я не замешаны ни в чем противозаконном». «Так какого черта?» — он пригляделся ко мне. «Ты Случаем не сдрейфил? Или у тебя темное прошлое?» Он широко улыбнулся, но мне было не до смеха. «В конце концов, шеф дал нам зеленый сигнал, и если что-то случится, он о нас позаботится, а дураку Шульцу давно причитается. Ну ладно, но ты поговори с Вебером и спроси, не сможет ли он откопать что-то о Хэммонде». Он задумчиво посмотрел на меня, собрал бумаги и направился к выходу. «Слушай, Стив, плюнь на все это и пойди домой, отлежись». Когда он ушел, я вынул из магнитофона ленту, сунул ее в карман, а фотографию в портфеле и зашел в приемную Джин. «Я иду домой, Джин. Похоже, у меня начинается грипп. Если будет что-нибудь срочное, позовешь Уолли». Она озабоченно посмотрела на меня. «У вас дома есть аспирин?» «Конечно, завтра наверняка буду в порядке». Я вышел в коридор. Дверь у Олли была открыта. И я заглянул к нему. «Я иду домой, в случае чего позвони туда, ладно?» «Ничего здесь не случится. Иди и побыстрее ложись в постель». Я поколебался немного, а потом все же не выдержал и спросил у Олли: «Ширли ходит покупать в магазин Велком?» Так звали пухленькую симпатичную жену Митфорда. «У этих грабителей?» Уолли покачал головой. «Ты что, ведь там все стоит минимум на 15% дороже, чем в любом магазине. Эта лавочка только для богачей и снобов. Нам, пожалуй, не мешало бы заняться ими». «Это стоит иметь в виду. Ладно». Я пошел. Я спустился на лифте, сел в машину и включил мотор, а потом некоторое время сидел, безнадежно уставясь перед собой. Что делать? К завтрашнему дню мне надо достать 20 000, или пленка попадет к Шульцу. Я вообразил себе арест Линды, вообразил, какая это будет сенсация и как обрадуются ей собратья-газетчики. Чендлер, разумеется, немедленно уволит меня. Я представил соседей, качающих головами. А сколько будет разговоров? Впервые с момента женитьбы на Линде я не жалел, что у нас нет детей. Но ведь должен же существовать какой-то выход. На моем банковском счету денег мало. А что, если Мэйщу согласиться судить мне эти 20 000. Однако при трезвом размышлении я осознал, что это несбыточная мечта. Не исключено, правда, что он одолжит 5 000, если я выдвину какую-нибудь убедительную причину. Но как достать остальные деньги? Я вспомнил Лумейера, ростовщика, который должен был стать следующей мишенью. Мой второй репортер Макс Берри уже набросал статью. Мы собирались придать огласке тот факт, что Мейер требует 60% прибыли. Макс также выяснил, как действуют сообщники Мейера. Если какой-нибудь бедняга не мог уплатить требуемых процентов, головорезы избивали должника. Мейер, вероятно, дал бы в долг на приемлемых условиях, если бы я не стал печатать статью. Но тут я вспомнил, что Чендлер уже дал добро. Я включил сцепление и поехал домой. Как я и предполагал, Линды дома не было, ворота гаража были открыты, а Остин отсутствовал. Я въехал в гараж и посмотрел на часы. Было несколько минут седьмого. Потом открыл дверь, ведущую из гаража в дом, и прошел в свой кабинет. Я поставил кассету на магнитофон, фотографию убрал в ящик письменного стола, а затем зашел в туалетную комнату Линды. Через несколько минут я нашел этот флакон духов, потом открыл туалетный шкафчик и пересмотрел все многочисленные флакончики и пузырьки. Краденым могло быть все, что угодно. Там стоял изящный флакон духов «Джой», а я знал из рекламы, что это были самые дорогие духи, которые только мужчина мог подарить женщине. Я закрыл шкафчик и пошел на кухню для того, чтобы взять льда для виски. Мне срочно требовалось выпить чего-то покрепче. На кухне царил страшный беспорядок. Грязная посуда от обеда была свалена в раковину. На столе валялись остатки курицы. На полу были рассыпаны картофельные хлопья.